Туристы в попугайных рубашках и полосатых брюках, закончив громко восхищаться зрелищем, сделав снимки и напоследок намусорив, сели в машину и уехали, оставив Хейнса и Винса один на один на вершине утеса. Единственной машиной на шоссе был приближающийся к ним черный автомобиль компании Trans American. Винс ждал, пока он проедет мимо, после чего собирался сделать Хейнсу сюрприз. Но вместо этого Trans American съехал на обочину и припарковался рядом с Мерседесом Хейнса. Из машины вышла ослепительной красоты девушка лет 25 и заспешила в сторону доктора. Она была мексиканкой с примесью китайской крови, очень экзотичная особа. На ней был белый корсаж и белые шорты, и у нее были самые красивые ноги из всех, что приходилось видеть Винсу. Хейнс и девушка отошли футов на 40 от Винса вдоль ограды, а затем вошли в такой клинч, который заставил Винса покраснеть. Шоссе опять опустело, и Винс решил, такой возможности ему может больше не представиться. Он одним прыжком преодолел несколько футов, отделявших его от девушки, схватил ее за шею и за пояс шорт, приподнял в воздух и перебросил через ограду. Визжа, она полетела вниз. Все произошло так быстро, что Хейнс не успел среагировать. Девушка еще находилась в воздухе, а Винс уже нанес два удара по лицу доктора, разбив губы и сломав нос. В момент, когда потерявший сознание Хейнс повалился на землю, девушка ударилась о скалы, и Винс даже на таком расстоянии получил от нее подарок. Снап! Ему хотелось перегнуться через ограду и посмотреть на ее изуродованное тело. Там, внизу, на скалах, но у него не оставалось на это времени. На шоссе могла появиться какая-нибудь машина. Он оттащил Хейнса к Форду и усадил на переднее сиденье, прислонив к боковому стеклу. Создавалось впечатление, что тот мирно спит. Затем он слегка откинул голову Хейнса назад, чтобы кровь из перебитого носа стекала ему в носоглотку. С прибрежного шоссе, которое изобиловало крутыми поворотами и местами имело плохое покрытие, Винс свернул на боковую дорогу. После того, как дорога из гравия перешла в обычную проселочную колею, он остановил автомобиль на краю тропического леса у сплошной стены из огромных деревьев и буйной растительности. Дважды за это время Хейнс начинал приходить в сознание, и Винс вынужден был его успокаивать, ударяя головой о передний щиток. Выйдя из машины, Винс стащил с пассажирского сиденья безжизненное тело доктора и поволок его сквозь заросли, пока не нашел небольшую поляну, покрытую густым мхом. Винс вернулся к Форду, в багажнике которого находились кое-какие приспособления для допроса. Упаковка шприцов и две ампулы пентатала натрия. Кожаный мешочек, наполненный свинцовой дробью. Ручной тазер, напоминающий пульт дистанционного управления для телевизора, а также штопор с деревянной ручкой. Когда Винс пришел обратно на поляну, Лоутон Хейнс все еще был без сознания. Кровь булькала в его сломанном носу. Хейнс вообще-то должен был умереть уже 24 часа назад. Люди, которые наняли Винса для выполнения предыдущих трех заданий, предполагали, что доктором займется другой наемник, живущий в Акапулько и работающий по всей Мексике. Но парень этот погиб накануне утром. В посылке, которую он с нетерпением ожидал от Форт Нун и Мейсон из Лондона, вместо мармеладного ассорти оказалось 2 фунта пластиковой взрывчатки. Попав в отчаянное положение, контора в Лос-Анджелесе поручила это задание Винсу, хотя, принимая во внимание перегруженность Винса работой, это становилось уже опасно. Винс обрадовался заданию, поскольку был уверен, этот доктор также связан с лабораторией в Бенадайне и сможет дать ему дополнительную информацию о проекте «Франциск». Пройдясь по краю поляны, на которой лежал Хейнс, Винс отыскал упавшее дерево и оторвал от него большой изогнутый кусок коры. Найдя затем заросший водорослями ручей, он набрал примерно полкварты воды в импровизированную емкость. Вода была тухлой. Можно себе представить, сколько в ней было разных бактерий, но теперь Хейнсу уже все равно, заболеет он или нет. Сначала Винс плеснул водой доктору в лицо. Сходив еще раз в ручей, он заставил доктора напиться. Хейнс начал кашлять, давиться, потом его вырвало, но в результате сознание его прояснилось настолько, что он мог понимать и отвечать на задаваемые ему вопросы. Показав мешочек с дробью и штопор, Винс объяснил доктору, как он собирается их использовать, если тот заупрямится. Хейнс, специалист по физиологии и деятельности мозга, обнаружил, что разумное начало в нем преобладает над патриотическими чувствами, и охотно поведал Винсу обо всех деталях сверхсекретного оборонного проекта, в котором он участвовал в Банадайне. Когда Хейнс начал клясться, что рассказал все, что знает, Винс достал пентатал натрия. Набирая наркотик в шприц, он, между прочим, спросил: «Доктор, что у вас с женщинами?» Хейнс, лежавший на спине, вытянув руки вдоль тела, как велел ему Винс, не сразу перестроился на другую тему и растерянно заморгал. «Я следил за вами с обеда и узнал, что у вас тут в Акапулько три женщины». «Четыре», — поправил его Хейнс. Несмотря на испытываемый им ужас, в его голосе прозвучала гордость. «Этот Мерседес, на котором я езжу, принадлежит Гизелле, очаровательной крошке». «Так вы пользуетесь ее машиной для свидания с тремя другими женщинами?» Хейнс кивнул и попытался улыбнуться, но вместо улыбки на его лице появилась гримаса боли от сломанного носа. «Я всегда так веду себя с женщинами». «Господи помилуй!» Винс пришел в ужас. «Вы что, не понимаете? Сейчас уже не 60-е и не 70-е. Время свободной любви кончилось. Теперь за это надо платить по крупному счету. Вы не слышали о венерических заболеваниях, о СПИДе, наконец?» Вкалывая доктору наркотик, он добавил: «Вы наверняка носитель всех венерических болезней, известных человечеству». Хейнс глупо заморгал в недоумении, а затем быстро погрузился в наркотический сон. Под воздействием пентатала натрия он подтвердил все, что до этого рассказывал Винсу о Банадайне и о проекте «Франциск». Когда действие наркотика закончилось, Винс развлечения ради прибегнул к помощи тазера, пока не вышли из строя батарейки. Доктор корчился и брыкался, как полураздавленный водяной жук, выгибая спину и взрывая мох руками и пятками. Отложив тазер в сторону, Винс избил Хейнса до потери сознания с помощью мешочка с дробью, а затем убил, воткнув штопор ему между ребер и направив острие прямо в сердце. Нап. Все это время в лесу стояла кладбищенская тишина. Но Винс чувствовал, как тысячи глаз его обитателей следят за ним. Он был уверен, невидимые наблюдатели одобряют то, что он сделал с Хейнсом, поскольку стиль жизни доктора оскорблял естественный порядок вещей, которому подчинялись жители джунглей. Он сказал спасибо Хейнсу, но целовать не стал. Ни в губы, ни даже в лоб. Жизненная энергия доктора годилась, как и любая другая. А вот его тело и дух были нечисты.